Любовь. Все говорят, любовь — самое высокое и самое неземное чувство. Чужое «я» внедрилось в твое. Ты расширен, и ты нарушен. Ты только теперь зажил, и твое «я» умершлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть. Воскресают одни бессмертные боги. Июнь 1881 год.